Глава 6. Крепкий сон в модуле – редкость для этих мест. Жара не позволяет долго спать, чтобы не умыть лицо из ведра, стоящего рядом. Постоянное отключение электроэнергии в Лашкаргахе были не в новинку. Потому и спасительное жужжание кондиционера, дающего прохладу, не всегда наполняло комнату. Зато сейчас кто-то громко стучится в дверь. Перевернувшись на бок, я сел на скрипучую кровать и попытался в темноте найти тапки. «Товарищ капитан Клюковкин!» – прозвучал за дверью голос солдата, дежурившего в нашем модуле. Всегда знал, что лучший будильник – это дневальный на тумбочке. «Понял, понял! Встаю, спасибо!» – крикнул я, и солдат ушел, тихо стуча по полу каблуками сапог. Я преодолел сонное состояние, обулся и направился умываться. «Сегодня день моего убытия в Союз!» – пока чистил зубы и смотрел на отражение в зеркале, вспоминал прошедшие дни. После разговора с Римаковым и Казановым минула целая неделя. Испытательную бригаду полностью выпотрошили, выпросили и отпустили на пару дней раньше. Я же еще ходил к особистам и приезжим комитетчикам на несколько встреч, уточняя некоторые моменты произошедшего инцидента. Хотя данному событию слово «инцидент» слабо подходит. После разговора со мной Римаков и Казанов исчезли в буквальном смысле. Сами особисты из Кабула делали вид, что в Лашкаргахе будто и не было этих двоих. Зато вопросов задавали столько, что я удивлялся их фантазией. Больше всего интересовали признаки, по которым я понял, что меня хотят сбить. А, видимо, выпущенная в меня ракета таковым не является. И в конце каждого допроса самым любимым выражением как представителя особого отдела, так и приезжих коллег из КГБ было «У нас с вами все впереди, и эта мысль тревожит». Закончив с утренними процедурами, я быстро закидал оставшиеся вещи в парашютную сумку. Летный комбинезон, в котором я летал, для носки уже был негоден. Из верхней одежды мне по дружбе подогнали аналогичный вариант обмундирования. Кроссовки приобрел в Дукане. Крис я отправил письмо еще неделю назад с примерным днем возвращения. Сообщил, что позвоню уже из Союза. Все равно проходить таможню в Тузеле. Правда, еще нужно поймать туда рейс из Кандагара. Друзья-вертолетчики обещали, что одно место для меня на транспортном Ил-76 оставят. Вот только из Лашкаргаха придется лететь ранним утром. Одевшись, я присел на кровать и оглядел пустую комнату. Вспомнилось, как пару недель назад мы здесь жили с Петрухой. Про двух предателей вспоминать не особо хочется. «Колеса в воздух», – прошептал я, закинул сумку на плечо и вышел из комнаты. На выходе поблагодарил солдата, отдав тому ништяки из военторга, которые не были мной съедены. Выйдя из модуля, осмотрелся по сторонам. Городок в столь ранний час постепенно оживал. Техники быстрым шагом двигались на стоянку. Летный состав, широко зевая, перемещался от столовой к медпункту и в класс подготовки задачи в штабе эскадрильи. Увидев, что в очереди на медосмотр почти никого не осталось, я решил зайти к Антонине. Меня туда тянет, да и близких знакомых в Лашкаргахе у меня нет. «Сан Саныч, с добрым военно-воздушным утром! Ты тоже на замер давления?» Встретился я у двери смотрового кабинета с командиром Ми-8, который сегодня меня доставит в Кандагар. «Так сказать, контрольный осмотр перед убытием. Через сколько полетим?» «А я тебя подожду. Как придешь, так полетим», — ответил мой знакомый. Поблагодарив его, постучался в дверь и открыл ее. Голос Антонины прозвучал из-за ширмы. «Проходите, сейчас подойду», — сказала Тося. Я медленно снял сумку с плеча и поставил у входа. Сев на стул, посмотрел на рабочий стол Белецкой. Все аккуратно разложено. Карандаш к карандашу, ручка к ручке. Журналы лежат ровно, а тонометр сложен так, будто это связанные бабушкой носки. С любовью, как говорится. «Если у вас предполетный медосмотр, то возьмите градусник для замера температуры», — громко сказала из-за ширмы Антонина. Я ничего не ответил, поскольку мой взгляд упал в щель между створками ширмы. Смог разглядеть обнаженные плечи Антонины. На одном тот самый шрам, который остался у нее после ранения. Повернувшись боком, я увидел еще один. Затянулись они хорошо, но следы тех ран останутся навсегда. «Так, поставили... Ой, божечки!» — воскликнула Тося, выйдя за ширмой, увидев меня. «Меня еще никто так не называл, но мне нравится!» — улыбнулся ей. «Испугал. Думала, ты уже уехал, вот и...» «Решила, что я по-английски уеду. Я не мог не зайти». Тося улыбнулась и села на стул, поправила халат и со стеснением посмотрела на меня. «Сегодня летишь?» «Да, в Кандагар, потом в Союз. Закончилась командировка». «Дома хорошо. К тому же тебя там ждут», — сказала Тося, убирая под колпак прядь темных волос. В этот момент она убрала их гораздо больше обычного. Это позволило мне увидеть шрам верхней части лба. Естественно, что Антонина застеснялась. «Ждут?» — повторила Тося. «Да». «Я бы на ее месте тоже ждала. Прости, не мое дело», — замахала руками Тося, сложила руки на груди и отвернулась к окну. «Мне пора», — ответил я, дотронувшись до руки Тоси. Она слегка вздрогнула, но руку не убрала. У меня появилось ощущение, что она со всей силой старается не шевелиться, чтобы меня не спугнуть. Встав с места, я перегнулся через стол и поцеловал ее на прощание в щеку. Белецкая, кажется, забыла, как дышать. «Ну ничего, она медик, смекнет что да как». Улыбнувшись, я пошел к двери. «Тебя никуда не переводят?» — спросила Антонина, посмотрев на меня. «Нет, я люблю свою работу. А в Торске ты всегда на острие армейской авиации. Все новое сперва попадает к нам». «Ты... значит, это твое. Береги себя», — сказала Антонина и крепко меня обняла. Сердце застучало быстрее, но у Тоси оно буквально рвалось из груди. Запах медикаментов и аромат ее духов с нотками сирени начал слегка дурманить. Я еще больше перехотел выходить из кабинета. «Только не так, как в этот раз, а именно береги», — воскликнула Тося и тоже чмокнула меня в щеку. «До встречи», — сказал я, взял сумку и открыл дверь. Смотрю на Тосю и как-то уже не хочется мне лететь домой. Удивительно, когда такое было, чтобы человек не хотел уехать из Афганистана, особенно после таких приключений, как у меня. «Что?» — удивилась Антонина. «А что ты удивляешься? У нас с тобой талант появляться друг с другом в одном месте в самых неожиданных ситуациях. Так что прощаться не будем. И улыбайся. Тебе это очень идет». Тося улыбнулась и помахала мне рукой. «Пожалуй, только из-за такой девушки, как Антонина, я бы смог остаться хоть в столице, хоть у черта на куличках». Доставили меня в Кандагар в целости и сохранности. Чкалова в эскадрилье я так и не поймал. Он улетел на очередную задачу. Угостив меня чаем и вкусными конфетами, парни рассказали о службе и попросили поведать о моей работе в этой командировке. «Все, что я мог, это рассказать в двух словах о катастрофе вертолета Евича, аварии моего Ми-24 и тяжелом состоянии Петрухи. О предательстве и попытке угона ни слова». Ребята из его звена сказали, что удивляются, откуда у нас столько работы и как это нас умудрились сбить в районе горного хребта Чагай. «Вроде войны уже нет в Афганистане, а задач меньше не стало», — сказал мне один из однополчан Леонида. «Так пока миром особо и не пахнет», — намекнул я на обстановку в Лашкаргахе. Меня известили, что бортсоюз уже готовится, и на него уже нужно идти садиться. Выйдя на раскаленный солнцем бетон, я медленно побрел к Ил-76, стоящему недалеко от главного здания Кандагарского аэропорта. Рампа у Илюши грузовика уже была открыта. Бортовой инженер, заканчивая заправкой топлива, дал команду технику по авиационно-десантному оборудованию готовиться к посадке людей на борт. «Капитан Клюковкин», — подошел я к проверяющему списке прапорщику. «Доброе утро. Про вас мне сказали. Строго-настрого было велено не отпускать самолет без Александра Александровича», — улыбнулся усатый мужичок, у которого дергался правый глаз. Я огляделся, осматривая, с кем мне придется лететь, и внимание привлекла одна интересная парочка. Девочка возрастом чуть старше 20 лет и парень в звании лейтенанта собирались на погрузку втроем. Почему именно так? Да девушка беременна. «Куда лететь, товарищ капитан?» – поздоровался со мной лейтенант, предлагая закурить. «В Москву, а потом в Торск. Сам я не курю и вам не советую рядом с самолетом это делать», – ответил я. Лейтенант быстро убрал пачку с изображением верблюда. «Не подумал», — сказал парень, поправляя портупею. «Бывает. Еще один афганец будет», — спросил я, намекая на беременность его супруги. «Или афганка», — улыбнулась девушка, сидя на чемоданах. «Все же и на войне люди находят свою судьбу. Вот и эти двое, видимо, стали участниками военно-полевого романа. Надеюсь, он будет у них счастливый». К нашей толпе подъехал УАЗ-таблетка, из которого с трудом выползла девушка в очках и с растрепанными светлыми волосами. «Ой, спасибо, сама б не донесла!» — крикнула она, доставая два чемодана из машины. Хотя, скорее, она их просто сбросила на бетон. Видно было, что они тяжеленные, и тащить их хрупкой девушке сложно. Я подошел и предложил помощь. «Нет, спасибо, мне их до Дудинки надо как-то довести». «А что ж вы там везете?» – уточнил я, подняв один чемодан. «И правда тяжелый». Думаю, что к концу поездки девушка накачает себе бицепсы больше, чем у меня. Дудинка ведь находится на правом берегу Енисея и за северным полярным кругом». «Книги. В Союзе их не так просто достать, а здесь проще». Где она их только взяла, непонятно. Присмотревшись, заметил, что эта книголюбительница выглядит весьма болезненно. Особенно бросаются в глаза исколотые вены. Видимо, досталось девушке. Мимо инфекционного госпиталя ее не пронесло. Были еще несколько человек, которые держались отдельно. Но основная когорта убывающих в Союз – дембеля. Их довольно много, и это несмотря на то, что должны были их в мае отправить домой. Может, в этой реальности что-то сдвинулось? Смотрю на них и вижу настоящих мужиков. Крепкие, подтянутые и довольные. Построились в две шеренги, и каждый, услышав свою фамилию от проверяющего, громко откликается. «Все, ну что, одной ногой уже в Союзе?» – спросил у них прапорщик и получил в ответ громогласное «Так точно». Каждый из уволенных запас солдат одет в чистую парадную форму. Сапоги у всех начищены так, что, глядя в них, можно бриться. Взлетающие вертолеты отбрасывали мощные воздушные потоки с пылью. Но это не мешало блестеть портупеям и наградам на груди солдат. Есть те, кто имел и медаль за отвагу, и орден Красной Звезды. Были ребята и с одной наградой за боевые заслуги. Зато у каждого из дембелей на груди знак «Воину-интернационалисту». Его красная муаровая лента крепилась к прямоугольной колодке. Сам знак был в виде круглого лаврового венка, на который наложена красная пятиконечная звезда с белой окантовкой. В этой реальности данная награда появилась значительно раньше. Ведь и война в Афганистане закончилась почти 2 года назад. «На погрузку, товарищи!» – подошел к нам бортовой инженер и пригласил на борт. Проходя мимо строя, заметил, насколько каждый солдат тщательно готовился к убытию домой. Силу стремления оказаться на родине можно было оценить по форме. Все ее компоненты ушиты. Бляхи на ремнях мало того, что натерты, так еще и изогнуты и отшлифованы. Будто напильником обрабатывали. «Ну ты и наточил!» – воскликнул один из дембелей, смотря на бляху товарища. «Вот а, бумагу резать можно!» К одному из сержантов было особое внимание. И не только из-за его 2 медалей за отвагу. Его соседей в строю интересовала его фуражка. «Ушивается козырек, вот видишь!» – показал он головной убор. «Я колыш-то бархатный!» – потрогал его фуражку сосед. Пока я помогал девушке с непреодолимой тягой к книгам занести чемоданы, появились еще 2 человека, желающих, так сказать, проводить солдат и сержантов на дембель. К строю подъехал УАЗ-469, из которого вышли старший лейтенант и прапорщик. В строю среди дембелей сразу прокатился недовольный гул, а поданная противным голосом команда даже мне резанула слух. «Вещь к осмотру приготовить!» — крикнул приехавший прапорщик. Я отнес 2 чемодана девушки на борт и помог беременной девушке зайти по рампе. Ее муж пока таскал вещи и общался с приехавшим старлеем. Похоже, пытался сгладить углы, но появившиеся представители надзорного органа, а именно комендантской роты, продолжали выполнять поставленную задачу. Я такое уже видел в прошлой жизни, когда заканчивались командировки в одной из стран Ближнего Востока. Тот же самый шмон, те же самые команды. «Покажите это, покажите то». С одной лишь разницей – в Афганистане проверяли более досконально. Так что вскоре на раскаленной бетонке аэродрома появились собранные в одну кучу очень дефицитные для Союза вещи. «Один блок сигарет оставляй. Это что, быстро в кучу?» – показал прапорщик на какую-то вещь в чемодане солдата. «Это для мамы», – скромно произнес боец. Прапорщик присел на корточки и развернул вещь, которую хотел изъять. Это был красивый расшитый платок. «Неплохо, но все равно нельзя», – произнес он, а потом посмотрел на меня. Пару секунд спустя он аккуратно сложил платок и отдал солдату. «Аккуратно вези», – тихо сказал прапорщик. «Я все же надеюсь, что он это сделал не под влиянием моего сурового взгляда». По итогу офицер и прапорщик столкнулись с дилеммой. На середину строя были вынесены жвачки и большие гармошки фломастеров, джинсы и спортивные костюмы, батники и солнцезащитные очки. В общем, ассортимент очень крутой. «Итак, а теперь главный вопрос. Наркотики и алкоголь имеются?» – спросил старший лейтенант. «Никак нет», – хмуро ответил строй. Старлей кивнул и дал команду всем двигаться на посадку. У меня закралась мысль, что сейчас собранная гора вещей отправится не в Союз. Но каждый солдат расхватал купленные им вещи и побежал на борт. Что было изъято, я так и не понял. Как только все заняли места, начала закрываться рампа грузовой кабины Ил-76-го. Боковая дверь была еще открыта, и оттуда веяло раскаленным воздухом. Вспомогательная силовая установка гудела, а техник ходил рядом с солдатами и проверял, как они устроились на сидушках. Но главный вопрос все-таки задали не бойцы. «Молодой человек, а вы парашюты на всех взяли? Всем выдадите?» – спросила девушка с чемоданами книг. «Нет, это вам не нужно», – ответил техник. Тут же дама занервничала. «Как же? Я плыла как-то на пароходе, и там всем пассажирам выдавали спасательные жилеты. Статистически тех, кто умеет плавать, гораздо больше тех, кто умеет летать». Она еще что-то продолжила говорить, но техник уже потерял суть претензий. Он посмотрел на меня, поскольку я сидел рядом с девушкой. Я ему подмигнул и показал, чтобы он шел по своим делам. «Так я и не получила внятного ответа», – заворчала девушка, посмотрев на меня. «Что? Я в первый раз на самолете лечу». «Ну как же? Вам сказали, что это вам не нужно». «Но почему?» «Статистически, самолет и авиационный транспорт в целом безопаснее корабля, поэтому и парашюты здесь не нужны», — ответил я. Прошло несколько минут, прежде чем Ил-76 вырулил на полосу. Самолет задрожал, двигатели загудели и вышли на нужные обороты. В иллюминаторе было видно, как недалеко от нас висят два Ми-24, готовые прикрывать самолет от возможного посягательства со стороны духов. Мгновение, и Илюша рванул по полосе. Быстро разогнавшись, мы оторвались от полосы. Вертолеты все еще несли вахту в роли нашего эскорта. Как только Ил-76 начал отворот, тут же пошел отстрел ловушек. Постепенно Кандагар становился все дальше и дальше, скрываясь за перистыми и кучевыми облаками. А потом и совсем пропал из виду. «Следующая остановка – Тузель», – прошел мимо нас техник и прилег на сооруженную из матрасов лежанку.